Глава 17. «Твою дивизию!» «Пожалуй, такого муженька в сторону не отставишь. Нет, будь я гражданским, наверное, имело бы смысл лезть на рожон. Но это не мой случай. Я ощутил себя в роли любовника из анекдотов про мужа, вернувшегося из командировки. Лезть в шкаф? Единственный шкаф в крохотной квартирке Оли, который мог бы меня вместить, был битком набит какими-то тряпками». К тому же хрен его знает, сколько тут пробудет голиков. Если опоздаю из Увала, подставлю всех, а особенно Санникова. Жесть. Стук в дверь становился все требовательней. «Ольга, открывай! Я знаю, что ты дома!» «Вот козел!» — вздохнула погрустневшая подруга. «Он ведь упорный. Пока своего не добьется, не успокоится». «Позвонить в полицию и пусть присылают наряд, который скрутит ломившегося и доставит в участок?» Один мой приятель из прошлой жизни когда-то провернул такой трюк. Но, как назло, в квартире Ольги не было телефона. А до сотовых или радио тут пока не додумались. Стоят обычные стационарные аппараты. Многие еще с кругом для набора, а не кнопочные. Вот я влип. Спокойствие, Ланской. Только спокойствие. Шкаф отпал, с полицией тоже не вариант, остается одно. Практически классика. «Какой у тебя этаж?» «Четвертый». Вид у Ольги был бледнее мела. Она явно побаивалась своего благоверного, пусть и решилась уйти от него. В принципе, я ее понимаю, у многих вояк, особенно контуженных, крыша постепенно отъезжает куда-то в сторону. Люди меняются, причем сильно и не всегда к лучшему, издержки военного ремесла. «Блин, выберусь каким-то чудом отсюда. Дадут мне винтовку и отправят на войнушку, а там взорвется какая-нибудь хрень поблизости, и я стану не я». Ну или не совсем я. В общем, перестану быть старым добрым Толиком. Превращусь в мину замедленного действия, способную взорваться от одной неаккуратной фразы в мой адрес. Не о том думайте. Рекрут Ланской. Ищем пути выхода из ситуации, а не философствуем о будущем, до которого еще надо дожить. Особист батальона, это вам, извините, не кот пописал, это, в общем, конкретный такой бугор, причем не на ровном месте». И вряд ли ему будут по душе те рога, которые я щедро наставил ему этой жаркой ночью. «Значит, четвертый», — протянул я. Появилась у меня в последнее время некоторая повышенная прыгучесть. Только плохое это меня не сделало. Сигану с четвертого этажа, один хрен, переломаю руки и ноги. Метнулся к балкону. В отличие от подавляющего большинства домов моего мира, тут почему-то не прижилось массовое застекление лоджий и балконов. Скорее всего, из архитектурных соображений. Отец мне рассказывал, как в середине 80-х поставил что-то вроде деревянных стеклопакетов в квартире. Так на следующей неделе к нему явились из архитектурного комитета и заставили все убрать. Дескать, портите внешний облик дома. Тут, походу, та же песня. Для меня это скорее в плюс, чем в минус. План сложился сам собой. В похожую ситуацию я попал года два назад. Наша компашка одногруппников гуляла в съемном коттедже. Отмечали конец сессии. Набухались все, но почему-то больше всех я. Даже носом не повел, когда компашка принялась собираться. Продолжил дрыхнуть, причем не на кровати, а на холодном полу, укрывшись ковриком. Хорошо, хоть не в обнимку с унитазом. Приятели с какого-то перепуга решили, что я свалил раньше всех. И слегка поискав ради приличия, свалили, заперев меня на втором этаже здания. А поутру они, то есть я, проснулись. Тут-то и были радости полные штаны, когда я обнаружил, что запертый особняк превратился в крепость. Получился такой один дома наоборот. Сотовый у меня разрядился, пришлось применять смекалку и альпинистские способности. Лезть из окна второго этажа. Тогда все обошлось. Но только тут высотка метров на 5 выше, а я, скажу прямо, не верхолаз с задатками акробата. Хрен с ней, с этой лирикой. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я притянул к себе Ольгу и, жадно поцеловав ее, отстранился. «Ты секунд 20 еще, подинамь своего козла, ладно?» Она автоматически кивнула, потом до нее дошло. «Толя, ты что делать собрался?» «Спортом позанимаюсь. Пока, солнышко. Ночь была просто фантастической. Как только вырвусь в новый Увал, нагряну к тебе на работу. Все, пока». Я вышел на балкон, бросил осторожный взгляд вниз. Асфальта не было, обычный газон, аккуратно засеянный симпатичными кустиками и цветочками. Хотя, если брекнусь, все равно костей не соберу. Так что сейчас мое имя — крайние меры осторожности. Краем глаза заметил, как взволнованная Оля меня перекрестила. Честное слово, это не только было приятно, а еще и прибавило мне сил. В последний раз так делала мама. Подмигнув Ольге, я приступил к самому сложному, стараясь не думать о последствиях, если у меня не получится. Позитивный настрой — наше все. Перемахнул через парапет балкона, схватился за него руками, нащупал ногой выступ и стал потихоньку спускаться на этаж ниже. Путь лежал на балкон, расположенный под Олиным. Если повезет, не придется дальше строить из себя альпиниста. С непривычки было тяжело. Я спускался черепашьими темпами, но все-таки достиг заветной цели и, встав на парапет уже этого балкона, спрыгнул внутрь. Прыжок получился мягким, почти как у кошки, оно и хорошо. Незачем сразу вводить в панику Олиных соседей. Сейчас сделаю вдох-выдох и буду стучаться и просить, чтобы сознательные граждане пришли на выручку армии, благодаря которой над ними мирное небо и спят они совершенно спокойно. Отдышавшись, я приплюснул нос к оконному стеклу. Ёк-макарёк. Картина из серии «Вот я попал». Квартира не пустовала, но лучше бы в ней никого не было. Моим удивленным глазам представилась следующая сценка, словно переместившаяся сюда из наших 90-х. Я думал, такое бывает только в кино. В середине большой комнаты сидел окровавленный мужчина, он был примотан скотчем к стулу, во рту торчал кляп. Над ним в угрожающей позе застыл другой мужик. Судя по рельефной мускулатуре, проступавшей через обтягивающую рубашку, спортсмен. Вот только рожа у него была откровенно бандитская. При виде такой образины руки сами тянулись к пистолету. Вот только пистолета у меня не было. Судя по отсутствию реакции, мое приземление осталось ими незамеченным. Впрочем, неудивительно. Я ведь действительно не шумел, да и отсутствие застекления на балконах компенсировалось глухими толстыми оконными блоками и дверями. Так что в квартирах не дуло даже в лютый мороз. Вопрос, достойный Чернышевского. Что делать? А делать что-то надо. Если не убьют здесь, пристрелят в части за опоздание. Интуиция подсказывала, что злобному типу свидетели нахрен не сдались. Бросить все и попробовать спуститься на второй этаж, оттуда до земли практически рукой подать. Так связанного мужика жалко. Может, он в конец виноват, перед этим громилой, и натворил кучу всякой хрени, но все равно не по-человечески оставлять его в столь неинтересном положении. К тому же, показалось мне или нет, но в руке спортсмена я заметил предмет, напоминающий паяльник. Куда его собирались вставлять, уверен, нет смысла рассказывать. Меня аж передернуло. Спуститься на землю, найти телефон, вызвать полицию? А как быстро они среагируют? Может, к моменту прибытия у мужика на теле места живого не останется? Вечно со мной так, из одного огня обязательно в следующее полымя. Отсюда не было видно, есть ли в квартире сообщники спортсмена. Жизнь научила в таких ситуациях рассчитывать на самый худший сценарий. Будем считать, что бандитов в квартире минимум двое. Мужика собрались пытать, и спортсмен, судя по его обращению с жертвой, идеальная кандидатура на роль исполнителя, однако морда у него чересчур туповатая для того, кто должен задавать вопросы, то есть второй — условный интеллектуал, спихнувший на громилу всю грязную работу. Это не означает, что тот невидимый — слабый соперник. У него могут оказаться в рукаве такие козыри, что любому сразу поплохеет. К примеру, не хотелось бы иметь дело с пестиком. Один раз я уже умирал от пули. Повторение — мать учения, но такая наука мне нахрен не сдалась. Поэтому надо быть резким, как... Блин, не могу подобрать подходящего сравнения. Резким, короче, и все тут. Но как проникнуть внутрь квартиры? Ведь основные события разворачиваются внутри, а я как бы наблюдаю снаружи. Все гениальное просто. Я постучал в застекленную дверь, и когда увидел ошарашенный взгляд громилы, которым он окинул меня, мои губы сложились в самую добродушную и невинную улыбку на свете. Чувствовал себя при этом каким-то долбанным кришнаитом с напрочь отбитыми мозгами. Расчет был наглым, дерзким, глупым на грани фола, но он сработал. Забыв обо всем, громила ринулся к балкону, распахнул дверь и сразу полетел вглубь комнаты, получив мощный пинок в живот. При необходимости я мог легаться, как осел. Но это было начало. Стратегическую инициативу требовалось развивать, пока ее не перехватил неприятель. Спортсмен — слишком крупный парень, чтобы вырубиться. Он в любую секунду перейдет из отступления в атаку, и моя цель — не позволить ему так поступить. Подхватив с подоконника удачно подвернувшийся керамический горшок с цветком, я долбанул им по башке здоровяка. Череп, естественно, если и пострадал, то не сильно, а вот черепки разлетелись по сторонам, как брызги. Однако своего я добился. Палач на какое-то время ушел в аут. Предчувствия меня не обманули. Он действовал не один. Его напарник сидел в мягком кресле в углу, так просто не заметишь. И у него действительно был пистолет. «Кто тут крайним в Ванге записываться?» Правда, оружие находилось в кобуре, к которой он лихорадочно тянулся длинными, почти музыкальными пальцами. Но дотянуться не успел. Я перехватил его кисть и вывернул ее под неправильным углом. «Все, господин нехороший, больничный тебе обеспечен». Даже со сломанной кистью этот урод, спокойно наблюдавший за экзекуцией, мог быть опасен. Поэтому я вломил ему по башке так, чтобы отправить на подольше, в край приятных грез и сновидений. Больше желающих пообщаться со мной на столь неделикатные темы в квартире не нашлось. Я убедился в этом, по очереди открыв все двери, и только после этой рутинной, но нужной процедуры вернулся в комнату, чтобы развязать жертву. Видок у него был тот еще. Вся морда в крови и соплях. Глаза затекли, вместо губ что-то толстое и непонятное, но он все-таки сумел пошевелить ими и прохрипеть, когда я вытащил у него изо рта кляп. «Ты кто?» «Человек-паук», — сказал я, поскольку способ, которым попал сюда, чем-то напоминал спайдерменский. Только вот паутина из рук и задницы у меня не влетала. «Я опаздываю. Ты сам с проблемой разберешься?» — покосился я на двух бандитов, которые пока предавались наслаждению незапланированного отдыха. «Разберусь», — решительно кивнул он. Его взгляд сфокусировался на моей форме. «Спасибо тебе, рекрут». «И тебе не болеть. Мой совет на будущее — не связывайся с плохими людьми. От них ничего, кроме неприятностей». Мужик хмыкнул. Я взял на кухне нож и разрезал им путы скотча. «Пока, дядя!» «И ты бывай, человек-паук!» Недавняя жертва быстро приходила в себя и восстанавливала физическую форму. Убедившись, что со своими проблемами он разберется сам, я помчался решать собственные. Время утекало, как песок в воду. И все-таки шанс успеть к пригородному автобусу оставался. Я пулей вылетел из подъезда и побежал на остановку. Если повезет, успею. Если нет, даже не хочется думать. Санников вряд ли поверит в байки о моих подвигах. Мой рассказ будет похож на историю прогулявшего уроки школьника из старого выпуска «Ералаша». Мол, спасал утопающих, выносил людей из захваченного пожаром здания и переводил старушек через дорогу. Любой нормальный человек покрутит пальцем у виска.